летней порой. Солнце садилось. После шторма вода поднялась до лодочного навеса. Весь берег затопило. Забавно было идти по лужайке, шлепая по воде. Я нашла дырявую бочку, докатила ее до лодочной пристани, поставила на дно и влезла внутрь. Трава под водой была очень мягкая и все время шевелилась. Я воображала, будто сижу в подводной лодке. Через дырки в бочке я могла видеть солнце. Оно было огненно-красное, и от него стенки бочки тоже покраснели. Я сидела в теплой воде, и никто не знал, где я. Больше в этот вечер ничего не случилось. Я задумала сделать дорогу. Маленькие деревья спилила. Дорога получилась очень извилистая, потому что ей пришлось обходить каждое большое дерево. Я работала каждое утро, и дорога становилась все длиннее. Моя дорога должна была вести к морю, и там я собиралась построить дом на дереве, так высоко, чтобы никто меня не увидел бы, а я видела бы всех, кто внизу проходит мимо. Но ничего из этого не вышло. Дорога получилась слишком узкая, и, дав два круголя, она пришла к тому же самому месту, где начиналась. И чего только не бывает. И для чего в самом деле нужны дороги? Можно и без них обойтись. Я устроила себе потайную комнату на чердаке. Гвозди в стены забивала, только когда в доме никого не было. Наконец комната была готова. Я принесла туда из кухни керосиновую лампу, но зажгла ее только когда стемнело. Лампа отражалась в окне. Они поднялись по чердачной лестнице и сказали, что так делать нельзя. Можно спалить весь дом. Нужно взять что-нибудь и думать понарошку, будто это лампа. Так делают все дети, когда строят дом. Не, с меня хватит. Я вам не все дети. Я — это я. И это мой дом, — сказала я. И ушла. Я в первый раз плавала на глубине. Пошла купаться одна и плавала, когда никто меня не видел. От берега до скалистого островка совсем близко, всего 4 гребка. Я решила не думать про бездонную дыру и вошла в воду. Вода подо мной была черная, но я и раньше знала, что она такая. Я быстро переплыла на другой берег, дрожа от холода. Там лежал свернутый кусок коры. Я взяла его, чтобы доказать, что я была на том берегу. По дороге обратно я искупалась. Вообще-то родители не должны позволять детям плавать одним на глубине. Взяли бы, например, и спрятались за камнем, чтобы поглядеть, не тонут ли их дети. И уж я-то обязательно это сделаю, когда у меня будут дети. Я научилась грести. Каждое утро я вставала раньше всех, чтобы они не видели, как я учусь. Нужно быть ловким и настойчивым. Вначале лодка у меня только крутилась на одном месте. Наша лодка — это маленький ялик с одной банкой. Так называется доска для сидения, где помещается всего один человек. Доска не пластмассовая, а из настоящего дерева. У лодки нет названия, она просто-напросто лодка. Я отталкиваю лодку от берега и отчаливаю. Солнце еще только всходит, и воздух не успел нагреться. Я отчаливаю от берега и набираю скорость. Стараюсь, чтобы лодка шла прямо, не виляла, но это у меня плохо получается. Я заметила, что правым веслом гребу сильнее. Видно, так получается у всех. Нужно выбрать ориентир и идти по курсу, не отклоняться. Плыву все дальше и дальше. Становится теплее. Если я не поверну назад, то скоро стану маленькой точкой, которую с берега никто не разглядит. Они посмотрят на нее, подумают, что это какая-нибудь гага, и будут смотреть в другую сторону. Нужно научиться исчезать. Знай, греби себе все дальше и дальше. Если выучишься хорошо грести, можно уплыть куда угодно. Только надо помнить, когда вернешься, нужно хорошенько пришвартовать лодку и снять уключины. А весла надо положить под сиденье. Не надейся на хорошую погоду —